Это был молодой верхопрыг, один из делегатов от клана Стены Сборищ ко двору Харрера. Он, по-видимому, был на грани смерти. «Верхопрыг», — сказал Фритти, — «это я, хвост с трубой, помнишь меня?» Какое-то мгновение верхопрыг непонимающе глядел на него, потом взгляд его медленно сосредоточился. «Хвост с трубой?» — пробормотал он. «Хвост с трубой? Из дому?» Фритти ободряюще закивал. «Ох!» Верхопрыг, ослабев, закрыл глаза и на миг умолк. Когда он их открыл, в них мелькнула искра сознания. «Не понимаю», — сказал он. «Но тебе больше повезло бы, если бы ты умер». Глаза верхопрыга снова закрылись. Больше он ничего не сказал. Созерцая мельтешение снега, мимолетка прижималась к земле под укрытием нависшей скалы. Голова у нее кружилась от холодного воздуха, ей отчаянно хотелось выйти, побежать, да так и бежать, пока не убежит из этого страшного леса, подальше от ужасного сотрясающегося холма, источника всех бед. Когда той ночью на них напали, о чем их туманно предупредило появление помешанного лохматого кота, она помчалась вместе с друзьями, что было сил, помчалась, перепуганная и взбешенная, как никогда, за все свои охотничьи вылазки вместе взятые. В какой-то миг она в безумном желании спастись на бегу чуть не сбила с ног маленького шустрика. Стыд все еще мучил ее больше, чем раны. Когда они бежали, ее что-то схватило, чуть не опрокинув, придавило чем-то огромным, но она, извиваясь и царапаясь, ухитрилась освободиться. Удрав глубоко в чащу, на некоторое время залегла там, слушая звуки бегства и погони, продолжавшиеся чуть не до утра. Далеко не при первых лучах раскидывающегося света принудила себя выползти и поискать убежище от холода. Она была ранена существом, которое схватило ее. Задняя нога очень болела. Она не могла опереться на нее и долго хромала по замерзшей земле, прежде чем нашла защиту от ветра. В укрытии она целых двое суток и пролежала, больная, в лихорадочном жару, слишком слабая, чтобы охотиться. Ее спутники пропали. Вероятно, взятые в плен или убитые. И сейчас все, что ей хотелось, уйти подальше, укрыться в южных лесах и никогда больше не думать об этом жутком месте. Но сразу она никуда не могла идти. Инстинкты приказали ей остаться, надо было вылечиться. Мысль о Фритте и Шустрике на миг встряхнула ее, она подняла голову и понюхала воздух. Тут же ее мордочка искривилась от жгучей боли, и она снова уткнулась подбородком в холодную землю, обернув хвостом нос и глаза. Глубоко под землей, в лабиринтах закота, Фритти хвост трубой изучал некоторые секреты холма. Верхопрыг, его знакомец времен котячества, был слишком слаб, чтобы долго говорить, но с помощью юного кота по имени Лопохват сумел объяснить Фритти некоторые загадочные вещи. «Понимаешь, когтистражи в большинстве своем только дрочуны, они довольно свирепы, Харрору ведомо», — скорчив гримасу, сказал Лопохват. «Но они не принимают никаких решений. Я не думаю, чтобы даже их начальники многое могли решать». «Что ты имеешь в виду?» — спросил хвост с трубой. «Они даже не охотятся, пока им кто-то не прикажет, клянусь усами. Ни один из них даже не перекусит мрязью в этом страшном муравейнике, пока кто-то не разрешит». «И ты говоришь, есть другие? Другие существа?» Фритти подумал о призрачных костестражах и нервно отряхнулся. «Кровосос и его клыкостражи!» — дрогнувшим голосом шепнул верхопрыг и закашлялся. «Они скверные, спору нет», — согласился Лопохват. «Они даже безобразнее и еще неправильнее, если ты понимаешь, что я под этим разумею, чем когти. Кажется, они только прячутся за чужой спиной да следят, как себя ведут все остальные. Даже большинство когтей кажется запугано ими. Хвост трубой был озадачен. Но все-таки, откуда они взялись? Я никогда не видывал, да и не слыхивал о таком племени. Верхопрыг тряхнул головой, а Лопохват ответил. И никто не видывал, и никто не слыхивал. Но ты знаешь, кто? Тут кот-юнец понизил голос и огляделся. Ты знаешь, кто? Нет такого, чего он не может создать. Зрелые коты и рычатели? Да здесь бывают и похуже. Лопохват многозначительно вытянулся. Расстроенный напоминанием о живоглоте, чей громадный ужасающий образ его память еще и преувеличивала, Фритти встал и потянулся. Подошел к выходу камеры, выглянул в проход. «А зачем они роют?» — негромко спросил он. Позади него приподнялся на передних лапах верхопрыг и покачнулся от слабости. «Коты не собирались рыть», — сказал он с неожиданной силой. «Убили остроуха. Убили перескока через поток». Верхопрыг печально покачал головой. «Он выглядит древнее, чем старый фуфыр», — подумал Фритти. «Как это случилось? Он только чуточку старше меня». «Они всегда роют, или, вернее, мы роем», — сказал Лопохват. «Надо думать, на нынешний день у них хватает этих мерзких туннелей». «Тогда зачем же?» — настойчиво спросил Фритти. «Не знаю», — откликнулся Лопохват. «Но если они не перестанут рыть, как сейчас, все эти туннели соединятся. В ямы провалится весь мир». «Убили перескока», — скорбно пробормотал верхопрыг. «Убивают меня». В тени деревьев, на краю леса крысолистья, в час коротких теней, под мутным и далеким солнцем зимнего неба, мимолетка глядела через туманную долину на приземистый силуэт холма. Теперь, достаточно готовая к долгому путешествию, боли в задней лапе почти прошли, она ощутила потребность прийти, чтобы бросить последний взгляд на источник всего несчастья. Закот припал к земле, словно живое существо, выжидающее подходящего мгновения, чтобы подняться и нанести удар. Она желудком чувствовала его пульс, вызывающий тошноту. Мимолетке ничего теперь не хотелось, только повернуться и уйти. Где-то, она твердо знала, были леса, незапятнанные этой заразой, чистые, глубокие леса. Если эта болезнь распространится... Что ж, есть места, где ей ни за что не дотянуться до мимолетки. Все сумерки насквозь мимолетка проглядела на ненавистный холм. А когда настала темнота, нашла укрытие и заснула. С первыми лучами она вновь уставилась на закот, размышляя. Глава 15. Я чую природы тягу, ты ведь плоть от плоти, и кость от кости, от себя вовек ни в счастье не избавишься, ни в горе. Джон Мильтон. Во сне хвост трубой стоял на самой вершине остроконечной скалы в тысячи прыжков над туманным лесом. Глядя вниз со своего насеста, он слышал крики существ, которые выслеживали его там, в тумане, отзвуки говора, доходившие до его ушей. На скале было холодно. Казалось, он простоял здесь уже века. Внизу простиралось во все стороны замерзшее зеленое море леса. Хотя Фритти и знал, что жизнь его в опасности, он не чувствовал страха, лишь тупую неотвратимость. Вскоре преследователи пересмотрят все укрытия в лесах и неизбежно обратят внимание на острие скалы. Горящие глаза пошарят внизу, потом поднимутся вверх. Глядя на клубящийся туман, замутивший все меж небом и землей, Фритти заметил в дымке странное очертание — необычную вьющуюся струйку испарений. С присущими сновидением скоростью и полнотой она сложилась в белого кота. Он крутился и крутился, приближаясь к его орлиному гнезду. Впрочем, это не был тот белый кот, который привиделся ему в Перводомье.